Братья и сестры, продолжаем читать книгу Бытия, продолжаем читать историю преступления Каина. Обращаю ваше внимание еще раз, что Каин – это не просто один из персонажей священной истории. Каин – это основатель богопротивного общества, которое постоянно враждует на церковь, враждует до сего дня. И мы можем быть уверены, что Каин всегда рядом с нами и будет рядом с нами. Поэтому то, что мы читаем, это не просто дела давно минувших дней, это Священное Писание нам практическую помощь подает. Как нам жить в этом мире? На чем мы остановились? Мы остановились на том, что в Каине вызревает преступный замысел убийства, и Господь хочет остановить Каина и говорит с ним. Господь объяснил Каину, почему он не принял его жертву. Господь говорит, что Каину делать. И Господь объясняет, что в Каине действует дьявол, но не человек нуждается в дьяволе, а дьявол нуждается в человеке. То, что я вам сейчас пересказываю, это я почерпнул из Священного Писания, которое дано на древнегреческом языке. И именно на него мы опираемся. В древнееврейском языке многих из тех моментов, которые я вам сейчас назвал, вы не найдете. С древнегреческого языка Священное Писание было переведено на церковно-славянский язык. С древнееврейского – на русский язык. И то, что я вам сейчас пересказал, это текст Библии на древнегреческом языке. Что же было делать велено Каину? Господь сказал Каину: «Умолчи». То есть для того, чтобы удержаться от искушения, Каину нужно было хотя бы ничего не говорить. Каин услышал голос Божий, который был к нему лично обращен. Когда человек слышит голос Божий, он может из расстроенного состояния прийти в настроенное состояние души. Мы говорили с вами, что заповеди Господь дает голосом. Человек на этот голос откликается. Вот это и называется послушание заповеди. Когда человек слышит голос Божий, это очень удобный момент, чтобы замолчать. Итак, Господь сказал Каину: «Умолчи». Читаем 8 стих 4 главы книги Бытия. Имеет смысл открыть Священное Писание. Книга Бытия, 8 стих, 4 глава. Итак, Господь сказал Каину: «Умолчи», 8 стих, «и сказал Каин Авелю, брату своему, пойдем в долину». Что бы ни сказал Каин Авелю, он сказал. Вот Каину нужно было умолчать. Если не внутренне, то хотя бы никаких слов не говорить. А он сказал, и это была ложь. Каин подчинился отцу лжи. Не Богу подчинился, который сказал «умолчи», а подчинился отцу лжи, ибо нечто он сказал Авелю, брату своему. Когда Каин нечто сказал, он стал тем, что Писание называет «семя змея». Отныне отец Каина – дьявол. В Евангелии от Иоанна говорится: «Дьявол был человека-убийца от начала. Через него человечество стало смертным в раю, и произошла первая смерть Авеля». Важный момент, братья и сестры. Каин усыновился дьяволу до того, как убил брата. 8 стих 4 главы. «И сказал Каин Авелю, брату своему, пойдем в долину. Когда были они в долине, и восстал Каин на Авеля, брата своего, и убил его». А за что? Каин убил Авеля. Или почему Каин убил Авеля? Какие у него к тому были мотивы? Что были за причины? За какую вину он убил брата? Ни за что. Ни почему. Без мотива, без причины. Ни за какую за вину Каин совершил человеческое жертвоприношение. И это объясняет апостол Иоанн в первом послании, в 3 главе. Даю вам точный перевод с древнегреческого языка. По-русски немножко неточно переведено. Итак, точный текст, первое послание Иоанна, 3 глава, 12 стих. «Каин был от лукавого и заклал брата своего. И за что заклал его? Потому что дела его были лукавы, а дела брата его праведны. То есть до того, как убил, до деяния убийства, дела Каина были лукавы. А какие это были дела? Во-первых, жертвоприношение. Печаль не по Богу. Опускание лица. И уже после того, как Господь говорил с ним, Каин солгал и усыновился дьяволу. Вот такие были у Каина дела лукавые. Опять спросим, за что он убил брата? Очень важно понять, ни за что. Авель был жертва. Каин убил, потому что был от лукавого, и дела его были лукавы. Каин был духовный человек. Вообще духовные люди ведут себя достаточно бескорыстно, часто немотивированно, на уровне душевных движений. То есть деяния духовного человека, будь он от Бога, будь он от дьявола, они соотносятся с другой инстанцией, которая выше, чем материальный расчет или какое-то переживание. Вот таков Каин. Неверно сказать, что Каин был зол, и дела его были злые. Нет, Каин был от лукавого, и дела его были лукавы. Он не просто убил брата, он восстал и убил. Это сказано в книге Бытия. Апостол Иоанн говорит, он заклал эсфаксен брата своего. Значит, заклал. Заклание есть умерщвление, как культовое действие. Преступление Каина началось жертвоприношение, и само преступление Каина было жертвоприношением. И в этом разъяснение страшных слов Господа, которые он сказал иудеям. «Отец ваш дьявол». Точнее, «Вы отца дьявола есте». Евангелие от Иоанна, 8 глава. Страна, какие могут быть у дьявола дети? На языке Священного Писания самые близкие отношения в духе выражаются через сыновство. То есть даже в лицах Пресвятой Троицы, это Отец и Сын. Если человек верен Богу, о нем можно сказать, он Сын Божий. Если ангел сохранил верность Богу, он тоже Сын Божий. Те, кто служит лукавому, кто хочет исполнять, буквально творить, кто хочет творить похоти отца этого, они названы семя змея, порождение ехиднины, дети дьявола. Каину стало печально, он испал лицом, солгал, убил. Он теперь в самом близком отношении с дьяволом, он усыновился. Каин заклал брата своего и стал основателем внецерковного человечества. И опять же апостол Иоанн объясняет, дети Божии и дети дьявола проявляются вот в чем. Смотрите, как интересно, братья и сестры, кто из вас сможет сейчас вспомнить, в чем же проявляется это различие. Дети Божии и дети дьявола проявляются вот в чем. В чем? Это первое послание Иоанна, 3 глава. «Всякий, не творящий правды, не есть от Бога, также не любящий брата своего». Каин не сотворил правды в жертвоприношении. Вот почему Господь не принял его жертву. Каин неправильно разделил, что Богу, что человеку. Каин не сотворил правды в жертвоприношении, а закончил тем, что заклал Авеля в жертву и стал первым из детей дьявола. Каин первый из детей дьявола. Каин не любил брата своего, а закончил чем? Ненавистью. Ничуть. Вот мы не знаем, какие чувства Каин испытывал к брату. Во всяком случае, ненависти не предполагается, даже скорее всего. Ненависти к Авелю не было. Ненависть ослепляет, а Каин все сделал сознательно. Он не любил брата своего, принес его в жертву, усыновился дьяволу. Спрашивают, как же Господь допустил, чтобы первый из детей дьявола убил праведника? Этот вопрос уже звучал. А как Господь допустил, чтобы Адам и жена совершили грехопадение? На оба вопроса один ответ. А как Бог допустил о себе, что когда он вочеловечился, его пытали и убили? Господь вочеловечился и был убит от тех, кто по духу Каин. Христос явно о том сказал книжникам и фарисеям до своего распятия. Цитирую Евангелие от Матфея, 23 главу. «Змеи, порождение ехиднины, да приидет на вас вся кровь праведная, проливаемая на земле от Авеля». Те, кто враждовал на Спасителя, стали от лукавого, не после креста, а до него. То есть распинатели несут на себе образ Каина, поскольку первым, кто носил образ Спасителя, был Авель. Блаженный Августин высказывает эту мысль так. «Авель – девственник и священник, и мученик. Девственник, ибо умер прежде супружества. Священник, ибо приносил Богу богоугодные жертвы. Мученик, ибо убит за истинное богопочитание». Преступление Каина началось с жертвоприношения Богу. Так и преступление распинателей Христа началось с того, что они уверовали в Него. Еще раз, братья и сестры, с чего началось преступление Каина? С жертвоприношения. С чего началось преступление распинателей Христа? С того, что они уверовали в Него. Евангелие от Иоанна, 8 глава, стих 30. «Многие уверовали в Него. Тогда сказал Иисус веровавшим в Него иудеям». Каин и иудеи были религиозные люди. Начало преступления, если это не простая уголовщина, а настоящее преступление, начало преступления лежит только в религиозной сфере. И только религиозные люди, совершая преступление, идут до конца. Каина вразумлял Господь до убийства. Так и Христос обличает иудеев об их вере. Какова оказалась их вера? «Мы семя Авраамова». Христос им отвечает: «Ведаю, что вы семя Авраама, однако ищете убить меня. Вы творите дела отца вашего. Вы отца дьявола. Он человека-убийца был от начала, лжец и отец лжи». Каин заклал Авеля и совершил оборотническое жертвоприношение. Вот есть истинная религия, а есть оборотническая религия. Это такая, где производится служение богопротивнику с использованием установления истинной религии, но им сообщается противоположный знак. На Голгофе родилась оборотническая религия. Совершилась не казнь, не убийство, а заклание. Вот одна деталь голгофской жертвы роднит ее с закланием Авеля. Смерть Авеля произошла где, если помните? В долине. Я цитирую греческий текст. В долине Топедион, а не в поле Басаде, как написано в древнееврейском тексте. За стан, за поле, в долину обманом увел Каин брата. Смерть Авеля в долине может указывать на жертвенную смерть Христа, потому что по закону Моисея тела животных, которых принесли в жертву за грех и кровь которых использовали для освящения, полагалось вынести вон из стана. Это комментирует апостол Павел в послании к евреям, 13 глава. «Поэтому и Христос, дабы явилось, что Он освятил людей кровью Своею, пострадал вне врат, вне стана». Смерть Авеля была заклание. Заклание – это умерщвление, как культовое действие. Смерть Авеля – это была жертва, от которой берет свое начало внецерковное человечество – каинитяне. И не случайно Христос говорил о крови Авеля, что она проливаемая на землю. Кровь Авеля давно пролилась. Почему же она проливаемая? Потому что кровь Авеля прообразует кровь самого Спасителя и христовых мучеников. Она не пролилась, а проливается, льется на землю. И, как говорит Христос иудеям, кровь праведных будет литься. Евангелие от Иоанна, 23 глава. «Сказал Христос: вот я посылаю к вам пророков и мудрых, и книжников, и вы иных убьете и распнете, а иных будете бить в синагогах ваших и гнать из города в город». Итак, кровь Авеля пролилась не на камни, не на пол жилища и даже не на поле, которое Каин возделывал, а вдалеке, вне, в долине, кровь пролилась на землю. Кровь Авеля живая, сейчас говорит, упала на живую землю. Так, Каин совершил человеческое жертвоприношение, усыновился дьяволу, он должен быть проклят. Не так. Милостив Господь. Господь будет с Каином говорить. Но об этом мы с вами расскажем в следующий раз. Братья и сестры, не пропускайте наших чтений по книге «Бытия».